الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا أما بعد во-первых, я извиняюсь, очень сильно много задержался. Шейх Халид Аль-Гуфейли, он мне звонил из Саудии. Этот шейх, который брат Арсен Абу Яхья, переводил его лекцию насчет, ну, насчет то есть, такфира и так далее. Есть, наверное, некоторые из вас слышали, то есть брат Абу Яхья Арсен, он какой-то шейх, ученик Фаузана, переводили его лекцию. То есть, шейх мне звонил перед уроком и начал со мной то есть, разговаривать, поэтому я не мог то есть, сказать ему, шейх, давай побыстрее. То есть, поэтому извиняюсь за задержку. Так, сегодня, иншаллах, с вами поговорим. Или наша тема сегодня будет некоторые комментарии о некоторых аятах из Корана, из суры Аль-Араф. То есть Аль-Араф, вы знаете такую суру, то есть это седьмая сура в Коране. Аллах Субханаху ва Тааля в этой суре рассказывал нам истории одного села или одного, то есть жителей одного села. Поэтому давайте сегодня, иншаллах, поговорим с вами об этом, потому что это кисса, то есть это история. И Аллах Субхана ва Тааля в многих аятах, или Аллах Субхана ва Тааля в Коране сказал пророку Мухаммаду алейхи ссалату ва салям: "Вакссус аль-касаса", то есть расскажи людям истории или рассказы. Поэтому в исламе можно людям рассказывать некоторые истории или некоторые рассказы, если они достоверны, чтобы люди из них извлекали, то есть пользу или фаваид. И Ахлю Сунна ва Джамаа, они, когда рассказывают некоторые рассказы, то есть в уроках или в каких-то то есть, книгах, они, у них манхадж не как манхадж у некоторых из первенцев нововведения, как ат-таблигх. Вы знаете, есть такие люди, ат-таблигийун, таблигцы, если так по-русски говорят. То есть таблигцы, они у них выбрали манхадж для призыва, то есть историю постоянно рассказывать. Понятно? Поэтому, если ты сидишь с одним из них, он таки тебе многое все рассказывает. Даже он, субхана Аллах, столько, не знает столько из Корана. Поэтому это так неправильно. То есть делать манхадж для дауа только через киссу и через только рассказ. И наши праведные предшественники, есть очень много сообщений или афар от них, где они предупреждают от этих людей, Абдуллах ибн Умар, رضي الله عنه однажды, когда зашел в мечеть и видел, что один человек, он начал, то есть, вот такие истории, понятно, то есть призыв, он, да, он вышел из мечети и сказал, то, что заставил меня выйти из мечети, голос этого человека. Поэтому вы должны на это быть очень осторожны, потому что эти касасы, их называют на арабском, тысса, история, то есть касас, это истории множественные. Человек, который он в его дауа только делает кисас, или большинство его призыв только через кисса и так далее, его называют кассас. То есть ученые говорили, что Ибн Кутайба, рахимаху Аллах, это из ранних ученых, он говорил о вредах этих кассасин. То есть один из вреда, или одно из вредов этих кассасин, что они, как говорится, то есть люди начали их слушать и оставили слушать ученых. Это из самых опасных последствий этих кассасин. Поэтому один человек сказал, на уроке Шаазим База ты можешь найти сколько? 150-200 человек. Посмотрите, допустим, один из кассасин, его зовут Абдул-Хамид Кишк, он был из Египта, он умер. Рахимахуллах, то есть он умер. На его уроке то есть собираются по 500, по 1000. Понятно? И субхана, то есть у ученых вот так мало собирался, а у этих кассасин вот столько собирался. Поэтому это один из видов, что люди начали слушать этих кассасин, и начали, то есть, возвращаться к религии только через этих кассасин. Понятно? И оставили слушать уроки у ученых. Из этих вредов то самое, что уроки знания стали очень тяжело для этих людей. Вы меня понимаете? То есть, сидеть и послушать урок по знанию, где Далил, урок, допустим, по Корану, по Тавхиду, по Тажвиду, по толкованию Корана, по фикху, по манхаджу и так далее, это им трудно будет. Даже вы можете заметить, человек дальше ему вот разъясняет три принципа. Там немного уроков, понятно? Он не может их слушать. Но дай ему какие-то рассказы о пророках или кого-то из рассказчиков. Он готов слушать 10-15 лекций, и ему не будет. То есть тяжело и так далее. Поэтому то есть, это очень плохо. Что для людей стало, то есть набрать знания или заниматься поисками знания очень тяжело. Это из-за чего? Это из-за этих кассасин. Аллаху аль-мустаан. То самое из их вредов, что они рассказывают людям, многие из них рассказывают людям недостоверные хадиты и недостоверные сообщения. Понятно? Поэтому мы можем найти у некоторых мусульман есть ложные идеологии или неправильные идеологии. Когда копаешь, найдешь, что... Вот, допустим, я даю вам пример. Многие из нас, арабы, ты когда им даешь далили, что из сунни пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что нельзя выйти против правителей и нельзя воевать против правителя, если он был считан мусульман, но он нечестивец и он несправедливый, нельзя выйти против него и так далее. И даешь ему в сахи Бухари, в сахи Муслим, что ученые говорят, он говорит мне, ну это неправильно. И тебе рассказывают историю, когда Умар ради Аллаху ан, однажды он делал хутбу, встал над мимбаром и сказал людям то, чтобы... если я не буду, то есть идти по закону Аллаха Субхану Атана, то есть остановите меня и так далее. Один человек вставал и вытащил свой меч и сказал, если ты не будешь идти по законам Аллаха, мы тебе это дадим. Имеется в виду меч. Слышно в Полтаке, понятно? То есть один человек встал и сказал, если ты не будешь идти по законам Аллаха, мы это тебе дадим. И он вытащил, то есть свой меч. И Умар ничего ему не говорил. То есть, субханаллах, это сейчас акида. Это манхадж. Это уже манхадж. Можно выйти, если Умар. Ему сказали, если ты не будешь идти по законам Аллаха, мы видим против тебя и дам тебе меч. То значит, те люди, которые ниже, чем Умара, или они не как Умара, тем более. Вот это, допустим, один из примеров. Вот у них это. А когда говоришь, а где это сказано? Он говорит, а тут человек, какой-то шейх, какой-то кассетик сказал. Эта история, это сообщение по наукам хадита является недостоверное и слабое сообщение по эснаду. Эта история, есть ученые писали об этом, но когда эта история, это сообщение читаешь по эснаду, когда берешь цепочку передатчиков и судишь такое сообщение по законам и по правилам хадиса, которые имам Бухари, имам Муслим, имам Тирмидзи, ученые хадиса поставили, найдешь или увидишь такое сообщение, оно недостоверное, оно слабое. И кроме этого, оно противоречит достоверным сообщениям, которые были сказаны в Сахи Бухари, Муслим, и Тирмиди, и другие сообщения. Вы меня понимаете? Поэтому, к сожалению, это то самое из опасности. И то самое из вредов этих людей, что во время фитна, и во время смути, мы знаем, что у Ахли Сунна ва Джамаа есть такой принцип. Во время смути и во время, то есть, беды и так далее, надо больше внимания обращать на то, что ученые говорят. Ты понятно, что ты постоянно берешь то, что ученые говорят. Но когда есть смута, фитна, и когда есть проблема, касающаяся, то есть, умма или общины пророка саллаллаху алейхи ва саллям, сразу Ахли Сунна ва Джамаа, они смотрят, что ученые скажут. Ученые сказали, говорим, не сказали, молчали, мы молчим и так далее. А во время фитна или беды, ты найдешь, что эти рассказчики, они выходят и начинают говорить и рассказывать людям, что надо идти, надо, вот, короче, против что-то делать, мы не должны молчать и так далее. Как случилось при Газе, когда вышел этот рассказчик, Набиль Аль-Авади и так далее, он такие страшные слова говорил и так далее. Поэтому, короче, это несколько из вредов этих кассасин, и аль-хамду илля Ахли Сунна ва Джамаа, они не идут по этому манхаджу. И если Ахли Сунна ва Джамаа рассказывают, то есть, это не у них манхадж. Понятно? Они могут использовать эту косу, которая достоверна, и чтобы люди из нее извлекали, то есть, пользу и так далее. Я думаю, что вам, иншаллах, вам понятно из этого, то есть, видения. То есть, сегодня, как я сказал вам, поговорим немножко о этой истории, то есть, о этой косе. Их называют, то есть, это косса, ее называют, то есть, на арабском, «Коссату асхаби септ». То есть, история люди септа. Баракаллаху фикум, если так можно по-русски говорить. Давайте открываем сначала Коран. Открываем сурат А'раф, седьмую суру, ай номер 163 по 166. Читаем. Или давай будем, то есть, читаем немножко по, да, из этой суры, и потом, иншаллах, будем посмотреть, как будет толковать комментарий к этой истории. Пожалуйста, да, витое себе, откройте Коран, и хорошо, чтобы человек, он слушает и читает из Корана так одновременно, чтобы запоминалась история, и чтобы он запомнил, где эта история есть в Коране. Да. Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу, поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали вне субботние дни. Так мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться. Вот некоторые... Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу, поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали вне субботние дни. Так мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться. И здесь в этой аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране: «Вас'альхум عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون». То есть Аллах Субхана ва Тааля говорит пророку саллаллаху алейхи ва саллям: спроси их, о ком здесь идет речь, имеется в виду сыновей Израиля, яхуд, иудеи, которые были во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потому что они хитрили, и они начали какие-то хитрости делать. Мы сейчас посмотрим. То есть одно из этих хитростей, они Аллах Субхана ва Тааля, то есть, баракаллаху фи, джазакум Аллах. То есть Аллах Субхана ва Тааля сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям: спроси их, то есть яхуд или то есть иудеи, которые были во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, о селении на берегу моря. То есть Аллах Субхана сказал: о Мухаммад, спроси этих людей, которые они сейчас хитрят и делают какие-то хитрости и так далее, чтобы уходить из законов Аллаха Субхана ва Тааля и чтобы не признавать твое послание. Спроси их, что случилось, то есть акария, то есть селение на берегу моря. В толковании некоторые ученые говорят, что пытались найти, то есть где-то сказано, есть на разные сообщения, некоторые говорят, что это село называется Айла, это между Мадьяном, Мадьям, где был Салих, алейхиссалям, и Ат-Тур. Ат-Тур – это гора, где Муса, алейхиссалям, с Аллахом, Субхана ва Тааля, общался и так далее. Но есть там разные мнения и разные толкования. Но нас, как говорится, это интересует. Вы меня понимаете? Иногда Аллах, Субхана, не иногда, есть очень много вещей в Коране, Аллах, Субхана ва Тааля, рассказывает нам какие-то истории, но не рассказывает по детальности, то есть где это село, и где оно находится, и как называется. Аллах Субхана ва Тааля нам это не говорил, потому что это не имеет никакую пользу. Понятно? То же самое, допустим, история те юноши, которые были в пещере. И знаете, сура Бешера, Бешера Аль-Кахф, 18-ю суру в Коране, читали многие из вас, наверное, читали по пятнице. То есть там Аллах Субхана ва Тааля рассказывал нам о истории некоторых молодых ребят. Понятно? Как их зовут? Понятно, и что с ними, то есть кто они, и сколько им было лет и так далее. Аллах Субхана нам это не рассказывал, потому что такие детали не имеют никакой пользы. Поэтому Аллах Субхана Тааля сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям: спроси их о селении на берегу моря, они нарушали субботу. Есть в достоверных сообщениях. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам, что Аллах, субхана ва тааля, ввел заблуждение иудеи и ввел заблуждение, то есть христиане, и дал нам, то есть, пятницу. То есть Аллах, субхана ва тааля, ученый сказал, есть много сообщений в Сахи Бухари, Сахи Муслим и в другие, что Аллах, азза ва джаль, как говорится в некоторых сообщениях, Аллах, азза ва джаль, велел сыновьям Израиля, чтобы они выбрали из одной недели самый великий день. Понятно? Дал им, чтобы они по своему иштихаду выбрали какой-то день. Они начали ссориться, иначе, то есть, говорить, какой день хороший и так далее. И выбрали, короче, суббота. И христиане выбрали, то есть, воскресенье. И Аллах, субхана ва тааля, по его милости, дал нам этот день, день пятницы. День пятницы, потому что он великий день в исламе. Аллах, субхана ва тааля, в этот день создал Адама. И в этот день будет судний день. И в этот день есть один час. Человек, если он делает дуа, Аллах, субхана ва тааля, сразу принимает его дуа и так далее. То есть пятница имеет много достоинств. Короче, то есть Аллах, субхана ва тааля, по его милости сделал так, чтобы сердца иудеи и христиане отошли от этого великого дня. И некоторые, то есть, ученые придали одно сообщение, что Муса, алейхиссалям, сказал иудеям, потому что он знал достоинство пятницы, сказал, берите этот день хороший и так далее. Они начали с ним спорить и сказали, давай в субботу, потому что в субботу Аллах, то есть Аллах, субхана ва тааля, ничего не создал из этих... Вы знаете, что Аллах, субхана ва тааля, в Сахи Муслим есть достоверное сообщение, где Аллах, субхана ва тааля, говорил нам, что он в субботу то есть создал то есть турба, то есть песок или как говорится, да, как песок. Понятно? Короче, они сказали ему, давай мы выберем субботу, потому что в нем Аллах субхана тааля не создал из тех существ, которые он создал в пятницу. И в некоторые сообщения Аллах субхана тааля сказал Муса, дахум, оставь их. Аллах субхана тааля именно так хотел, чтобы эти люди не выбрали этот день, потому что этот день великий для нас. Великий для нас и так далее. И как говорит Ибн Катир, рахимахуллах, в своем толковании, что Аллах субхана тааля сделал для каждой общины день великий, чтобы они там в этот день собрались и начали поклоняться Аллаху субхана тааля. Поэтому Аллах азза ва джалл дал нам пятницу. Пятница является для нас маленьким праздником. Почему? Потому что все мусульмане, они собираются. Они собираются и делают салат аль-джума, коллективную, то есть молитву, и то есть встречаются, потому что обычно в течение недели люди работают, люди, то есть, заняты со своими то есть, делами и так далее. А в пятницу уже люди встречаются. Поэтому вы сами можете заметить, что в пятницу очень много людей приходят. И субханаллах, когда ты видишь много мусульман в пятницу приходят, у тебя, субханаллах, хочется гордиться этим. То есть, Аллах, субханаллах, тааля, из его милости, некоторые ученые пишут, то есть, в разъяснении некоторых хадитов Сахи Бухари и Муслим, Аллах, субханаллах, тааля, из его милости по отношению к умме пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, это умма, субханаллах, умма пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, Аллах дал ей очень много достоинств, алейкум ассаламу алейкум, и дали ей очень много облегчений именно по, то есть, по баракат дауати Набии, саллаллаху алейхи ва саллям, из-за благословения послания нашего пророка Мухаммада, алейхи салату ва саллям. Как это? Есть очень много примеров, но я вам даю именно то, что касается нашей темы, то есть то, что нас интересует по этой теме, которую я сейчас вам рассказываю. Ученые пишут в толковании этой суры, в толковании этих хадитов, что Аллах, субхана ва тааля, из-за того, что сыновья Израиля, при Муса, они были очень упрямы, и они ослушались Аллаха, субхана ва тааля, Аллах так велел им, чтобы пятница был день только для поклонения. Вы меня понимаете? Только день для поклонения, то есть не работать, ничего не делать, только собираться и поклоняться Аллаху Субхану Ва Тааля. А нам нет наоборот. Нам это не обязательно. Аллах Субхану Ва Тааля велел нам поклоняться Аллаху Субхану Ва Тааля именно когда? именно когда, то есть если вы читали Коран, именно когда идет адан для пятницы, когда идет адан вызов. Вы слышно в Палтаке вам? Палтака слышно? То есть Аллах Субхана ва Тааля не запретил нам работать, не запретил нам работать в пятницу. Нет, мы можем работать, и мы можем, то есть, искать наш риск и так далее. Но когда нельзя работать в пятницу? Есть маленький промежуток времени. Маленький промежуток времени. Какой? Это когда именно идет призыв к салату джума, когда идет адан, чтобы люди собрались и делали салату джума. Вот этот период Аллах Субхана ва Тааля запретил нам работать, запретил нам, то есть, здесь делать некоторые из... искать риски и так далее, потому что есть время молитва и молитва и поклонение Аллаху Субхана ва Тааля больше, чем это. Бурай Абу Джамиа открываем Аль-Джума, есть такая сура, называется Аль-Джума, 62 сура. Аллах Субхана ва Тааля говорит в 9 ай и 10. Я юха лавина аману и анудия лиссалати мин яуми Аль-Джума'ати фасау иля викри Аллахи ва азару Аль-Байя даликум хайру лакум ин кунтум та'ламун. فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. نعم. О те, которого веровали, когда призывают на намаз в пятничный день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его. Быть может, вы преуспеете. О те, которые уверовали, когда призывают на намаз в пятничный день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его. Быть может, вы преуспеете. Понятно, иншаллах вам. То есть можно работать, можно риск искать, то есть так далее. Но когда идет время для молитвы джума, идем, делаем молитву, потом после молитвы ищем риск и распространяем по земле, ищем наш риск и так далее. То есть Аллах Субхана ва Тааля, это из Его милости по отношению к пророку Мухаммаду алейхиссалям и по отношению к нашим к нашей общине. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля почему сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям: "Вама арсалнака илля рахматан лиль-аламин". Воистину мы тебя послали в качестве милости для миров. Аллах Субхана ва Тааля говорит так в Коране: "Вама арсалнака илля рахматан лиль-аламин". Воистину мы тебя послали в качестве рахма, то есть милости или милосердия. Рахматан лиль-аламин, то есть милость для миров. Ученые, рахимахумуллах, сказали очень дорогостоящие слова в этой ая. Субхана, когда ты читаешь то, что ученые говорят, видишь большую разницу между простым человеком, когда он читает Коран, и как и между этими учеными. Ученые что сказали? То есть сказали, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, был милост, или он был милост для миров. То есть и для кафиров, и для мунафиков, то есть для лицемеров, и для верующих людей. Вы обратили внимание на это? То есть ученый сказал, Аллах Субхана ва Тааля, когда сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он был милост для миров, наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, его послание было милост для верующих людей, и милост для неверных, и милост для мунафикин, и милост для то есть мунафикин, то есть лицемеров. Как это? Пишут они, рахимахуллах, они говорят, он, саллаллаху алейхи ва саллям, был милост для верующих людей, потому что те, которые следуют по его пути, Аллах их направляет на истинный путь, и за это они в рай попадут. И где есть там вечная жизнь? Разве это не милость? Это милость от Аллаха Субхана ва Тааля. И наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он был милост для лицемеров, для мунафиков. Почему? Потому что, как говорит Кады Ияд и так далее, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, их не убивают из-за того, что они говорят, мы свидетельствуем, что Мухаммад посланник Аллаха Субхана ва Тааля. Понятно вам? То есть были лицемеры во время пророка, алейхиссалату вассалям. Их не убили. Почему? Потому что они говорят, мы свидетельствуем, что Мухаммад посланник Аллаха. Поэтому это милость. То есть они были спасены от, от смерти и от казни. Почему? Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, они признали его в качестве пророка, хотя они при этом не правду сказали. То же самое, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был милость для неверных людей. Почему? Ученые сказали, потому что Аллах, субханаху ва та'аля, оставил наказание тех людей, которые ослушали его, для нас. Пожалуйста, надо выключить микрофон в скайпе. Поняли, почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он был милость для неверных? Раньше, вы знаете об этом, то есть раньше предыдущие народы, если они ослушали Аллаха Субханаху ва Та'аля и ослушали его пророк, что происходит? Аллах Субханаху ва Та'аля приказывает пророку и верующим людям, что они ушли из этого города. Так ли? И потом посылает Субхану Аллах наказание, и он уничтожает всех этих неверных людей. А эти неверные, которые были в то есть в периоде пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то есть от пророка саллаллаху алейхи ва саллям до судного дня, Аллах субхана ва тааля, он их помиловал. Почему? Потому что наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он был послан в этом периоде, и Аллах субхана ва тааля хотел блага пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и потому что наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он был великим человеком, и Аллах очень сильно его любил, не хотел наказать его умма или тех людей, которые были в его умма, если они его ослушали, как предыдущие послания. Поэтому это, субханаллах, это очень важный момент, который надо знать. То есть, Аллах, субханаллах, та'аля, сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, спроси у этих яхуд, у этих, то есть, людей, которые они хитрили, и они не хотят признавать твоего послания, и начинают придумать некоторые хитрости, чтобы обходить законы Аллаха, субханаллах, та'аля, спроси их о селении, то есть, о селе или о селении на берегу моря, которая, то есть, была раньше, потому что это их предки. Жители этого селения являются предками этих евреев, иудеев, которые были во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и которые сейчас до сих пор есть. Поэтому Аллах субхана ва тааля сказал ему, о пророк, спроси, то есть, о них. Ученые говорят, из особенностей Корана, что Коран, он в одном месте о какой-то истории коротко рассказывает, и в другом месте о той же истории рассказывает чуть-чуть поподробнее. Вы меня слышали? Поняли, иншаллах? То есть, из особенностей Корана, что Коран, он, когда рассказывает о какой-то истории, видим два метода, или два услуга, то есть, метода или услуг. То есть, в одном месте коротко рассказывает об этой истории, и в другом месте рассказывает о этой истории немножко поподробнее. История Асхаба Сабт, то есть история, эти люди, которые они нарушили закон Аллаха Субхана ва Та'аля в субботу, Аллах Субхана ва Та'аля об этом говорил в Коране. И говорил об этом в несколько сур, допустим, как в Аль-Бакара. И мы сейчас посмотрим, иншаллах, в суре Аль-Бакара, где Аллах Субхана ва Та'аля, он об этом, он им говорил, как в суре البقرة 65-66 آية الله تعالى говорит وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Слушаем. Вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. Мы сказали им, будьте обезьянами презренными. Мы сделали это примерным наказанием для них самих и для будущих поколений, а также назиданием для богобоязненных. Вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. Мы сказали им, будьте обезьянами презренными. Мы сделали это примерным наказанием для них самих и для будущих поколений, а также назиданием для богобоязненных. То есть Аллах Субхана ва Та'аля нам здесь сообщил о истории Ахли Сабт, Асхабу Сабт. И Аллах Субхана ва Та'аля сказал нам в этой аяте, что Он рассказывал нам, что в этой истории было назидание и совет для верующих людей и для тех, которые, то есть, будут, то есть, истории или выводы от этой истории взяты. Кроме этого, Аллах Азза уже говорил нам то же самое о этой истории или о людях этой истории, как об этом сказано в суре Ниса, 4 сура, аят 47. Аллах там говорит: «Я айюха ладзина утул китаба, аамину бима наззальна мусаддикан лима маакум мин кабли ан натмуса вуджухан фанаруддаха аля адбариха ау налянахум». О те, кому было дано Писание, уверуйте в то, что мы не спаслали в подтверждение того, что есть у вас, пока мы не стерли ваши лица и не повернули их назад, пока мы не прокляли вас, как прокляли тех, которые нарушили субботу. Веление Аллаха непременно исполняется. О те, кому было дано Писание, уверуйте в то, что мы не спаслали в подтверждение того, что есть у вас, пока мы не стерли ваши лица и не повернули их назад, пока мы не прокляли вас, как прокляли тех, которые нарушили субботу. Веление Аллаха непременно исполняется. То есть это 4 сура, ая номер 47. То же самое в суре Ниса, 4 сура, ая номер 154. Аллах субханава та'аля в этой ая говорит нам, что Он велел сыновьям Израиля, чтобы они обратили внимание на день суббота, чтобы он был великий день, чтобы они не нарушали законы Аллаха Субхану ва Тааля именно в субботу. Аллах что говорит: «Рафа'на фаукахум ат-тура бимитсаакихим, вакулна лахум удхулу аль-баба суджада, вакулна лахум ла та'таду фис-сабти, ва ахазна минхум митсаакан гализа». Слушаем. Аят какой? 154. Мы воздвигли над ними гору, согласно завету с ними, и сказали им: «Войдите во врата, поклонившись». Мы также сказали им: «Не нарушайте субботы». Мы заключили с ними суровый завет. Мы воздвигли над ними гору, согласно завету с ними, и сказали им: «Войдите во врата, поклонившись». Мы также сказали им: «Не нарушайте субботы». Мы заключили с ним суровый завет. Из предыдущих аятов, я думаю, вам стало ясно, что Аллах Субхана ва Тааля велел этим людям, чтобы они обращали внимание на день суббота, и в субботу, то есть, и чтобы они не нарушали законы Аллаха Субхана ва Тааля в субботу, и что Аллах Субхана предупреждал их, чтобы они не нарушали его закон, но они ослушали его, и Аллах Субхана ва Тааля таким образом он их наказал. То есть возвращаемся к нашей теме или к нашим аятам, потому что я сказал вам, в Коране есть это такая особенность, что в Коране одной истории ты можешь найти в одном месте очень коротко сказано. То есть, если вы сейчас заметили, предыдущие аяты и сказано о Ахль-Сабт очень коротко. То есть Аллах Субхану Тааля, допустим, в суре Аль-Бакара, Он сказал, то есть, вы знали тех из вас, которые нарушали субботу, поэтому мы сказали им: будьте обезьянами, униженными. И все. Больше там Аллах Субхану Тааля не говорит нам, что случилось, почему так Он их наказал. То же самое Аллах Субхану Тааля в суре Ниса, Он сказал, то есть, предупреждал обладатели писаний, как христиане, как и иудеи, чтобы они шли по закону Аллаха Субхану Тааля, иначе Он их проклинает, как проклял людей, которые нарушали Его законы в субботу. То есть коротко там сказано. Но в суре Аль-Араф, в седьмой суре, которую мы сейчас сегодня с вами разбираем, там чуть-чуть поподробнее. То есть там Аллах Аззу нам говорит, почему Он так, Он их наказал. И вот он говорит: Аллах так сделал, обратите внимание на это. Субханаллах, может каждый из вас спрашивает, а почему так? Ученые сказали, чтобы человек, ему было интересно, если он читал коротко в одной ая или в одной сюрте, коротко, не поподробней, у него появился интерес, а что случилось с ними, почему так и случилось это. Тогда он будет искать и читать другие аяты, и там он найдет поподробнее. Вот это, субханаллах, мудрость Аллаха, субханаллах, почему так делает. Возвращаемся, пожалуйста, к этой аяте. Аллах Азза ва Джаль говорит, давай будем еще раз читаем седьмую суру, ая номер 163. Когда Аллах Азза ва Джаль говорит: «Вас'алхум ан кариятин лати канат хадират аль-бахри, ид я'дуна фи ас-сабти, ид та'тихим хитанухум йаума сабтихим шурра'а, ва йаума ла йасбитуна ла та'тихим, кадзалика наблюхум бима кану ясукун». Ахи, эти сыновья Израиля, они нарушали субботу. Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу, поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали вне субботние дни. Так мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться. Вот некоторые из них сказали: «Зачем вам...» Да. То есть в этой аяте Аллах Субхана ва Тааля Азза ва Джаль говорит нам, что о Мухаммад, спроси этих иудеев селений на берегу моря, они нарушали субботу, поскольку рыбы, то есть прибывали к ним открыто, то есть, но по субботам они, то есть, исчезают и мало начали приходить. То есть Аллах Субхана ва Тааля сделал такую фитну для этих людей, потому что они, я сказал вам, они были упрямыми, и они очень много слушали Аллаха Субхана ва Тааля. Из-за того, что они не идут по законам Аллаха Субхана ва Тааля и ослушали его, Аллах дал им такую фитну. И мы сейчас посмотрим, иншаллах, в конце урока, то есть из выводов или из истории, или из фаваид, которые можно сделать из этой истории. Аллах Субхана ва Тааля может дать человеку фитна, то есть испытание, чтобы он еще, то есть фитна, чтобы он еще в заблуждение еще, если он был из таких людей, которые потакают своим желанием. И Аллах Субхана ва Тааля может дать человеку испытание, чтобы он, этот человек, посредством этого испытания, то есть Аллах Субхана простил его грехи и увеличил его, то есть его уровень в раю. Но в наш данный момент Аллах Субхана ва Тааля дал им такую фитну, то есть такое искушение, чтобы они стали еще хуже, чтобы он потом их сильно наказал. Поэтому человек, когда он делает грехи, и Аллах Субхана ва Тааля, он его не наказывает, пусть он не обрадуется этим. Потому что это истидрадж. То есть это Аллах Субхана дает ему осторожку. Дает ему осторожку. И вы можете так заметить. Человек, он начал работать, то есть по процентам, все начали с него хорошо идет. Деньги, хамдулилла, и много денег, и машина есть, и смог квартиру купить. Как только он хотел идти по халалу, очень трудно и очень много проблем и так далее. Аллах Субхана дает ему фитна. Дает ему то есть испытание. Если он хочет истину, тогда он должен выдерживать такое испытание, и тогда Аллах Аззу ему поможет. А если он потакает своим желанием, наоборот, такое фитна, делает, чтобы он еще стал хуже и хуже, ядам биллахи субхану та. То есть Аллах сделает им какую фитна, или какое искушение. То есть эти люди, они, потому что поскольку они жили рядом с берегом, да, берегом, то есть Сахиль, берег, рядом с берегом, то есть там было много рыб. Аллах Субхана ва Тааля так сделал, чтобы в субботу рыбы побольше стали. То есть, и даже в некоторых сообщениях, в толкованиях пишутся, что в субботу они такие рыбы пришли, большие, большие, и они, то есть, как называется, сабахат, то есть они... Рыба, что она делает? Она двигается, да? Или... Я не знаю, это сколько вопрос. Короче, она, эти рыбы, они плевали, да, то есть плавали, короче, плавали на поверхности, то есть моря. Как говорится, бери меня, давай, бери меня и так далее. То есть вот они и большие были, субханаллах. То есть в субботу Аллах Азза так и сделал, чтобы рыбы были рядом с берегом, и кроме этого они рядом к поверхности, то есть море, поверхности, то есть моря, и они были такие большие и здоровые. А в других днях нет ничего, надо идти чуть-чуть в глубину, и надо много ждать и так далее. То есть Аллах Субхана Тааля сделал им такое фитна, чтобы их еще наказывать, потому что они ослушали Аллаха Субхана Тааля и его, то есть его законы. То есть понятно вам, да? В толкованиях пишут, что есть эти люди, пришел к ним шайтан и сказал им: Аллах запретил вам кушать рыбу в субботу. Понятно? Аллах вам запретил только кушать рыбу в субботу. Поэтому вы можете ловить их, а потом кушать их когда? В воскресенье. Праведные люди, как мы сейчас посмотрим, праведные люди запретили им. Праведные люди сказали им, что Аллах Субхана Тааля запретил нам, то есть нельзя кушать рыбу в этот день. И нельзя ловить их. Понятно? И вообще их нельзя трогать и взять именно в эту субботу. Но они, Субхана Аллах, из-за того, что Аллах Субхана Тааля хотели их ввести в заблуждение, они начали нарушать эти законы. То есть что они сделали? Они делали ямы, или как можно сказать, да, ямы, или ров, хандак, или маленький, то есть маленький ров, да, или худуд. То есть когда море, вы знаете, что у моря есть так называется мад и джазир. Мад — это когда вода, то есть в море идет чуть-чуть за берегом, да? А джазир — когда уменьшается. Как это по-русски называется? Прилив. То есть, короче, они потому что знали, что будет прилив, то есть когда вода идет чуть-чуть дальше, чем берега и так далее, они там начали делать как рвы, маленькие ямы такие, чтобы, когда вода идет вперед, чтобы рыбы туда попали, понятно? И когда уже идет отлив, то есть когда вода идет назад, уже все, то есть рыбы уже будут находиться в этих ямах, и в воскресенье начали их собрать. Понимаете, такую хитрость, субханаллах. То есть, когда мы сейчас посмотрим, им говорят, нельзя ловить рыбу. Они говорят, мы их ловили в воскресенье. Разве это ответ? То есть, они сделали такую хитрость, чтобы в субботу рыбы попали в эти ямы, и в некоторых сообщениях пишется, что они пришли вечером, то есть в субботу, и начали выкидывать, то есть камни, чтобы рыбы не вышли обратно. Понятно? И в воскресенье, они их собрали и так далее. Когда говорят им, так нельзя, они говорят, мы их не ловили. Вот, мы сейчас пришли в воскресенье и ловили их и так далее. Субханаллах, это такая хитрость, когда некоторые, то есть неверные, или когда враги религии, какой-то хороший мусульманин, то есть хотят, короче, его посадить в тюрьму или что-то делать. Он едет на машину, понятно? Вдруг его остановили, кто-то выбросил что-то, как называется, то есть машину, наркотики и так далее, вызывают кого-то из улицы. Давай, мы сейчас, этот человек сейчас его ловит, тогда мы сейчас откроем машину и так далее. Оп, открыли машину, или открыли багаж, там нашли килограмм или полка грамма наркотиков. Видишь, ты будешь свидетелем, что мы нашли, когда держали этого человека, или когда его ловили, на момент, у него была, то есть, полкилограмма или килограмм, то есть, наркотиков и так далее. Разве это правильно? Это хитрость. Это хитрость и это обман. То же самое, эти люди, они так и сделали. Давайте посмотрим, что Аллах Субхана Тааля сказал нам в Коране. То есть, они когда-то начали так делать, и в некоторых сообщениях, что один человек, что он сделал? Он взял одну рыбу, то есть и завязал рядом с берегом в субботу. То есть он ловил их в субботу. и оставили ее на воскресенье. И воскресенье, на воскресенье он взял эту рыбу и начал ее, то есть, жарить на масло. И люди там видели, что запах приятный, о, это приятный запах, что ты делаешь, но у меня, то есть, рыба, и они сказали, откуда ты взял ее? Он не хотел им сказать вначале, но он сказал, вот я так делал, и он дал им покушать. Он сказал, если хотите, давайте завтра приходите, я корму вас то же самое. Короче, и он делал такую плохую сунну, и потом люди начали повторить от него это, и начали открыто продавать, то есть, рыбы в субботу. Хотя Аллах, субханаху ва тааля, он им это запретил, и это, как говорится, уже, если вначале люди так тихо сделали, и секретно, тайно, то есть, сделали, а уже через некоторое время уже начали делать это открыто. Поэтому мы сейчас посмотрим, какая реакция была у праведных людей, когда видели такую мерзость и видели такое нарушение законов Аллаха Субхана ва Та'аля. Аллах говорит в суре Аль-Араф, то есть 7 сура, ай номер 164, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا أَلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Слушаем. Вот некоторые из них сказали: «Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?» Они сказали: «Чтобы оправдаться перед вашим Господом, быть может, они устрашатся». Когда они забыли о том, что им напоминали... Вот некоторые из них сказали: «Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?» Они сказали: «Чтобы оправдаться перед вашим Господом, быть может, они устрашатся». То есть Аллах Субхану Тааля сказал нам, что вот некоторые из них сказали, зачем? То есть Ибн Катир рахимахуллах, он сказал, что люди разделились на три группы. Одна группа, то есть первая группа, это те люди, которые они нарушали законы Аллаха Субхану Тааля и начали, продавать и торговаться, то есть этим моментом в субботу, то есть воскресенье и так далее. То есть ловили рыбу в субботу. Они вот таким образом решили закон Аллаха. То есть это первая группа. Вторая группа — это те люди, которые они увещевали первую группу. Сказали им: бойтесь Аллаха, вы храм делаете. Аллах нам не разрешил это. Вам не разрешается ни сеточку поставить и не ловить рыбу вообще в субботу. Это вторая. Третья, она что сказала? То есть третья, она не кушала, то есть этих рыб, и не запретила, то есть второй группе от увещевания. Я думаю, вам понятно, иншаллах. То есть первая, она харам делала и нарушила закон Аллаха Субхану Тааля и ловила, то есть, рыбу в субботу. Вторая группа сказала первой: бойтесь Аллаха, это харам, вам это разрешается и нам это запрещено. Третья, она не кушала из этих рыб, понятно, и не запретила второй группе делать, то есть, увещевание, или просто она сказала: зачем вы так делаете, нет никаких пользы и бесполезно, как об этом сказали. Вторая группа что сказала им? То есть люди, которые они делали побуждение к Ибраимову и удерживали от полицейского, они что сказали третьей группе? Они сказали: «Ма'диратан иля раббикум, валя'аллахум ярджи'уна». Они сказали, то есть, чтобы оправдаться перед вашим Господом, и быть может, они устрашаться. Это, субхан Аллах, вот почему они призывали к этому. Из-за двух причин. Из-за двух целей. Во-первых, чтобы оправдаться перед Аллахом Субханаху ва Тааля, что в судный день Аллах Аджил говорит: а почему вы не приказали, побуждали к добра ему и удерживали перед самим? То есть, чтобы у них не было, то есть, то есть что они смогли оправдаться перед Аллахом Субхану Тааля, мы им говорили, мы их предупреждали, но они ослушались нас. Это первое. И второе, то есть польза, или вторая, то есть цель, быть может они возвращаться. Может быть они возвращаются. Может быть кто-то, иншаллах, послушает эти советы, и может быть кто-то, иншаллах, вернется к истинному пути. И здесь, конечно, многие люди, они неправильно могут понимать, то есть мы знаем, что «Аль-Амр би-Ма'руф» и «Ан-Нахи аль-Мункар», то есть побуждает к одобряемому и удерживает от порицаемого, это в исламе из больших велений. То есть некоторые ученые его считают шестым столпом ислама, то есть именно побуждать к одобряемому и удержать от порицаемого, потому что Аллах Субхану ва Тааля многие аяты велел нам, то есть побуждать к одобряемому и удержать от порицаемого. Хочу вам сказать одну момент. Аш-Шейх Азиз бин Баз, рахимахуллах, он говорил очень важные слова. Я бы хотел, то есть вам об этом, то есть рассказывать. Но перед тем, как рассказывать слова шейха, рахимахуллах, то есть надо вам сказать, что Аллах Азза ва Джал в Коране и наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сунни его побуждали и приказали мусульманам, чтобы они побуждали к одобряемому и удержали от порицаемого. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе сказал: «Ман раа минкум мункаран, фалюгайирху бияди». Если кто-то из вас увидел порицаемое, или то, что мункар, то, что неправильно, фалюгайирху бияди, пусть он его изменит, этот мункар, или эту мерзость, пусть он его изменит, или поменяет, своими руками, бияди. Фаиллам ястати, фабилисани. Если он не смог, справляет это своими руками. Пускай он справляет это своим языком. Фаиллам ястати, фабикалб. Если он даже языком не смог справлять, тогда хотя бы сердце не должно одобрить это из самых, то есть уровень слабости, то есть имана, или слабости, то есть имана, да, то есть в сердце. Кроме этого, Аллах Субхана ва Тааля в некоторые аяты из Корана поставил, то есть побуждает «Аль-Амр бил-Ма'руф ва-Нахи ан-Мункар», то есть побуждает к одобряемому и удержает от порицаемого впереди, чем имана. Вы знаете, что иман, то есть мусульманин без имана, он кафир. Так ли? То есть мусульманин без веры, он кафир. В некоторые аяты из Корана мы можем найти, что Аллах Субхана ва Тааля перед тем, как верил людям, что они веровали в Аллаха Субхана ва Тааля, он начал говорить о этом столпе, то есть о побуждении к одобряемому и удержании от порицаемого. Ученые говорят, Аллах Субхана ва Тааля, когда поставил этот столб впереди, чем имана, это говорит нам о том, что этот момент или это веление, оно очень важное. Вы меня понимаете? Допустим, Даю вам пример. Человек, если он умирает, понятно? Человек, если он умирает и хотел собрать своих детей и хотел дать им какие-то советы и наставления. Мы знаем, что надо рассчитаться с долгами, это в первую очередь, потому что это из основы. И человек его может наказывать в могиле, если у него были долги, и он с этим долгами не рассчитался. То есть у него есть долги, но он сказал им: обращайте внимание на вашего младшего брата. Он бедный, и он инвалид. Я даю вам наставление, то есть помогите ему и ухаживайте за своего брата. Именно за младшего, потому что он инвалид или он маленький. Понятно? Когда он сказал им это впереди, чем рассказывает, какие долги у него есть, чтобы закрыть они долги, или чтобы они сделали за него хадж, и так далее, это говорит нам о том, что он рассказывает нам о самом, или для него сейчас в первую очередь, чтобы они на это обращали внимание, но это не значит, что закрыть долги или делать хадж для него это не является важным. То же самое, Аллах Субхану ва Тааля, можно найти, что в некоторые аяты поставил «Аль-Амр бил-Ма'руф ва-Нахи ан-Мункар» впереди, чем имана. Давайте идем и посмотрим, что Аллах Субхану Тааля нам сказал в Коране, в суре Аль-Имран, аят номер 110. Аллах там говорит: «Кунтум хайра умматин ухриджат лин-нас, та'муруна бил-ма'руфи وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Слушаем. Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха. Если бы люди Писания уверовали... Еще раз повторяю. Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха. То есть Аллах Субханаху ва Тааля, когда хвалил и говорил нам, что наша умма, то есть наша община или община Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям является наилучшей из всех общин, Аллах Субханаху ва Тааля рассказывает причины, почему. То есть он сказал в первую очередь, понятно, он рассказывал о имане и так далее, но он в первую очередь что он сказал? Он сказал: «Та'муруна биль ма'руфи ва танхауна анил мункар». То есть, потому что, то есть, вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества. Почему, о Аллах? О Аллах, почему мы являемся самой лучшей общиной? Он сказал: «Та'муруна биль ма'руф ва танхауна аль мункар». То есть вы повелеваете, то есть совершать одобряемое и удерживаете от предосудительного. И потом он сказал: «Ва тумину биллах». И верите в Аллаха. Обратите внимание, то есть он рассказывает нам, почему мы лучшая община. Обычно должно быть, потому что мы уверовали в Аллаха и его пророка. Потому что это иман, это в первую очередь. Но Аллах Субхана сказал в первую очередь, потому что вы побуждаете к добраему и удерживаете от харама. И потом он сказал, потому что вы верите в Аллаха. Ученые сделали вывод из этой аяты, что «Аль-Амр Ма'руф» и «Ан-Нахи Аль-Мункар» из важных и из великих велений в исламе. Шейх Азим Баз, рахимахуллах, у него есть маленькая работа насчет «Амр Ма'руф» и «Нахи Аль-Мункар». Она очень, субханаллах, полезная. Просим Аллаха, субханаллах, чтобы он так сделал, чтобы один из братьев, если у него было время, чтобы перевести ее на русском языке, если ее нету. Шейх Азим Баз говорит: «Аль-Амр Ма'руф», то есть побуждать к добраему и удерживать от порицаемого, такое веление или такой хукм был в предыдущих народах. И сейчас сказал, кроме этого, Аллах Субханаху ва Тааля послал все посланники и ниспослал все писания на основе этого принципа. Вы меня поняли? Аллах Субханаху ва Тааля послал, шейх говорит, Аллах Субханаху ва Тааля послал посланников, чтобы они именно призывали к этому столпу, побуждать к добраему и удержать от порицаемого. И шейх говорит, Аллах Субханаху ва Тааля ниспослал многие писания именно чтобы обратить внимание на такой столб, то есть побуждать к добраему и удержать от порицаемого. И еще потом говорит: «Ва аслу ма'руфи тавхиду». Хорошо. Да. И шейх рахимахуллах говорит, то есть: «Ва аслу ма'руфи тавхиду Аллахи ва ихласу лаху». То, что лежит в основе благого или то, что находится, или то, что лежит в основе одобряемого, это тавхид. И поклоняться единому Аллаху. «Ва аслу аль-мункари», и то, что лежит в основе порицаемого или просудительного, «аш-ширку биллах азза ва джаль». То есть это многобожие. То есть все посланники Аллаха азза ва джаль, у них была одна миссия. Или один путь. Побуждать к одобряемому и самое великое благое или самый великий поступок из одобряемых, это призыва к тавхиду. И все посланники, Аллах Аз-Джа послал их, чтобы они удержали от порицаемого. И самый страшный, то есть, из порицаемого, это совершение ширк. Это, как я сказал, очень важные слова. Потом шейх Рахим Аллах говорит, сыновей Израиля, когда они не обращали внимания на это, и потеряли этот закон, и не обращали на него внимания, Аллах Субхана ва Тааля проклял их. Поэтому мы должны, шейх Мухаммад Ваххаб в Китабе Тавхид, он говорит, то есть любое, то есть порицание на предыдущих народов или общин, мы должны на это обратить внимание, чтобы мы не повторили это. Если Аллах Субхану Тааля предсказал предыдущих общин из-за какого-то поступка, то значит мы должны на этот поступок обратить внимание, и мы должны его повторить, чтобы Аллах нас не порицал, как он их порицал. Короче, сейчас им Бази сказал, сыновья Израиля, когда они не обращали внимания на это, и Аллах Субхану Тааля, когда он их проклял, и он привел ая, две аяты из суры Аль-Маида, то есть пятая сура, ая номер 78 и 79, Аллах там говорит, «Лу'ина ал-лазина кафару мин бани Исраиля аля лисани Дауд ва Иса бни Марьям, далика бима асау ва кану я'тадун». Потом Аллах Субхану Тааля дал нам объяснение, «Кану ла ятанахауна а мункарин фа'алу, лабикса ма кану я'фа'алу». Нам. Неверующие сыны Исраиля были прокляты языком Дауда и Исы, сына Марьям. Это произошло потому, что они ослушались и приступали к границе дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали. Неверующие сыны Исраиля были прокляты языком Дауда и Исы, сына Марьям. Это произошло потому, что они ослушались и приступали к границе дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали. Это понятно. Потом шейх рахимахуллах говорит, побуждать к добраемому и удерживать от порицаемого является фарду кифая. То есть является обязанность. Является фардом, то есть это обязанность. Но какая обязанность? Вы знаете, что фард бывает два вида. Фард айн, то есть обязанность каждого мусульманина, и бывает фард кифая, то есть обязанность, которая лежит на некоторые из числа мусульман. То есть если они некоторые сделали, тогда порицание и обвинение не будет для всех мусульман. То есть является фард кифая. Еще говорит, побуждать к добраему и удержать от порицаемого, и второй вид фарда. То есть если часть из мусульман делают это, тогда не будет лежать грех на остальные мусульмане, которые это не сделали. Баракаллаху фикум. И сейчас сказал, хотя пробуждать к добраемому и удержать от порицаемого является фард кифая, то есть не обязанностью каждого мусульмана, но некоторых из мусульман, но все равно Аллах Субхана ва Тааля, когда причислил то есть некоторые из поступков, поставил это веление, или это дело впереди чем совершение молитвы и впереди чем выплата зака. Мы знаем, что выплата зака и совершать молитву является обязанностью каждого мусульманина. Так ли? Делать молитву, делать зака — это обязанность каждого мусульманина. Но несмотря на то, что молитва и зака из обязанности каждого мусульманина, но Аллах Субхану Тааля поставил побуждать к добраемому и удержать от порицаемого впереди, чем эти поступки. То есть это говорит, как же говорит, о том, что этот амр бимаруф ва нахи аль мункар — очень важное веление. Давайте посмотрим аю, которую шейх рахимахуллах только что говорил. Открываем ат-тауба, 9-ю суру, ая номер 71. Аллах там говорит, «Валь-му'минуна, валь-му'минат, ба'духум аулия'у ба'дин, я'муруна бил-ма'руф, وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и его посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах могущественный и мудрый. Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и его посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах могущественный и мудрый. заметили, как Аллах Субхана ва Та'аля перечислил этот столб, то есть Амр бин Маруф ва-Нахи ан Мункар, впереди чем совершение молитвы и выплаты зака, потому что посредством этого столба все дела людей будут в порядке. Понятно? И будет очень много блага в нашей умме. И распространяется, то есть хорошие поступки, хорошие дела среди мусульман. И посредством этого столба, то есть уменьшается, то есть количество мерзости и преступления, как рахимахуллах, он об этом говорит. И он сказал, если люди не будут выполнять вот такой важный столб, то есть побуждать, когда Ибрахима и удалят от порицаемого, тогда беды, и тогда то есть, большие проблемы будут распространяться среди них. Еще сказал, и зла оно будет очень сильно распространяться, и умма будет находиться в разделении. И это действительно, субханно. Мусульмане, когда они оставили этот важный столб, они развились, к сожалению, разные течения. И сейчас сказал, если люди оставляют вот такой столб, распространяется мерзость среди них. И уменьшится, то есть хорошие поступки среди мусульман. И истина не будет выявлена. Истина, к сожалению, не будет выявлена. А наоборот, а заблуждения будут везде. И поэтому будут принимать это заблуждение, как будто это истина. Вы меня понимаете, иншаллах? Поэтому вы начнете на это обратить внимание. И шейх рахимахуллах сказал, что Аллах Субхана ва Та'аля сказал, что Он будет помиловать тех людей, которые они будут делать эти поступки. То есть они побуждают к добра ему, удержат от порицаемого, они то есть, повинуются Аллаху Азза ва Джалла и повинуются Его пророку, и они делают молитву и зака. Тогда Аллах Субхана ва Та'аля, Он их помилует, и Аллах Субхана ва Та'аля сделает, чтобы они в рай попали. Потом шейх рахимахуллах сказал, что Аллах Азза ва Джал сказал, что преуспевшие люди, это те люди, которые побуждают к добру и удержат от порицаемого. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джал говорил. Шейх рахимахуллах привел ая из суры Аль-Имран, третью суру, ая номер 104. Аллах там говорит, «Вальтакум минкум умматун». يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم. Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими. Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими. Потом шейх рахимахуллах говорит, человек или люди, если они будут побуждать к добраемому или удержат от порицаемого ради своих интересов или из-за показухи, или чтобы люди о них хорошо говорили, понятно? Или для каких-то, короче, причин, не искренность, нет искренности у них. То есть они так не делают ради Аллаха Субхана ва Та'аля. И сейчас сказать, и если люди, они не будут побуждать к этому, тогда они являются наихудшими из людей. То есть два вида. Если люди, они вообще не побуждают к добраемому и не удерживают от порицаемого, человек говорит, они являются худшими из людей. И второй момент. Если люди, они побуждают к добраемому и удерживают порицаемого, но не ради Аллаха, ради каких-то интересов. Понятно, чтобы сказать, он хороший, сказать, он верующий, ради показухи, ради какой-то выгоды. Поэтому на это надо обратить внимание. И люди, которые они будут побуждать к добраему и удерживают порицаемого, не ради Аллаха, если они будут, то есть, если они будут не соблюдать то, что они говорят, допустим, человек, он курит и говорит людям не курить. Не курит. То есть он не делает. Он говорит людям одно и ничего не делает. Или, допустим, девочка выходит без платка. Понятно? И она говорит другим мусульманкам, носите платок, вы должны носить платок и так далее. То есть нету соответствия между словом и между делом. Вы знаете, что это очень опасно у нас, что В исламе должно быть соответствие между словом и между делом. То есть, если будет нарушение или не будет соответствия, это будет очень плохо. Поэтому в Сахих Бухари и Сахих Муслим есть хадис со слов Усама ибн Зайд, рахимахуллах, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, в судный день в аду обитатели ада будут собраны вокруг одного человека, который все внутренние органы его вышли, то есть упали на полу или на землю. Понимаете меня? То есть в Сахих Бухари и Муслим есть сообщение, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, обитатели ада, они будут собираться вокруг одного человека, который все его внутренние органы, то есть называется это назвать актаб, актаб батни, все внутренние органы у него вышли, то есть наружу, и он делает, он их обходит, как вы знаете, что раньше, как они пшеницу, как они делают, чтобы они были такие мелкие, берут два камня, большие, понятно? И посредине этих двух камней есть отверстие, оставляют сверху как пшеницу, и потом надо верхний камень, его надо его так крутить, чтобы между двумя камнями попадали эти пшеницы, чтобы, короче, они стали как мука, как... Вы, наверное, меня понимаете. То есть, короче, этот человек, он будет крутиться вокруг его органы, как осел, он крутит эти две камни. Потому что эти две камни, они большие. Понятно? И потом люди подойдут и скажут, о, такой-то. То есть, слушай, Малек, что с тобой? То есть, Малек, что с тобой? Разве ты не побуждал, когда брал маму? И удержив от порицаемого, он сказал, да, я вас побуждал, как бы одобряемого, но я не делал это. Я вас удержив от порицаемого, но я сам сделал этот грех. Поэтому этот хадис, валлахи, он очень опасный. Это опасный хадис. То есть этот хадис говорит нам, что если не будет соответствия между делом и между словом, то это будет очень опасно. Этот человек, он, хотя он хорошее дело сделал, помог людям, чтобы они харам больше не делали. Но Аллах Азза ва Джалла наказал его. Почему? Потому что он говорит одно, но не делает другое. Кто-то может сказать, хорошо, тогда я ничего не буду сказать, чтобы Аллах меня таким образом не наказал. Если будешь молчать, Аллах тебя проклинает. Вы меня понимаете? Кто-то может сказать, что это могут кому-то научение сделать. Тогда хотя бы не говори, чтобы тебя они таким образом наказали. То есть говорим, если ты помолчал, то есть видел харам и помолчал, тогда Аллах Азза ва Джалла проклинает. Поэтому надо быть очень опасно, осторожно. То есть наши слова и наши дела должны быть соответствовать друг с другом, потому что это должно быть очень важный момент. Давайте возвращаемся к нашей истории. То есть я сказал вам, что Ибн Касир рахимахуллах и другие ученые сказали, что жители этого селения, они разделились на три группы. Первая группа, она харам делала, то есть нарушила закон Аллаха Субхана ва Тааля и начала ловить рыбу в субботу. Вторая группа, она, то есть, порицала этот поступок и сказала первой группе, бойтесь Аллаха, это харам, вам это не разрешается и так далее. А третья группа, они не кушали из этих рыб, потому что они знают, это харам, и не запретили первой группе. Просто они сказали, вы зачем рассказываете им, они по-любому, Бог их погубит, или Он их накажет. Понятно? Давайте сейчас посмотрим и слушай то, что вторая группа сказала третьей. Мы так делаем, чтобы у нас было оправдание перед нашим Господом. И мы так делаем, чтобы они, может быть, кто-то из них вернулся или понял назидание. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла дальше говорит. Аллах сказал, «Фалямма насу ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. То есть читаем 165 аю и 166. Нам. Когда они забыли о том, что им напоминали, мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния, и подвергли ужасным мучениям беззаконников за то, что они поступали нечестиво. Когда они приступили к пределу того, что им было запрещено, мы сказали им: «Будьте обезьянами презренными». Когда они забыли о том, что им напоминали, мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния, и подвергли ужасным мучениям беззаконников за то, что они поступали нечестиво. Когда они приступили к пределу того, что им было запрещено, мы сказали им: «Будьте обезьянами презренными». То есть понятно, да? Аллах Субхана ва Тааля в эти аях, он говорит о скольких группах. Сколько групп Аллах Субхана ва Тааля причислил в эти аях, если вы внимательно слушали. Одну, две или три? Вопрос на зачетку. То есть Аллах Субхана ва Тааля, если вы обратили внимание, он говорил сколько? Об одной группе или о двоих? Или о всех группах, потому что они были три группы. То есть, если вы обратили внимание, Аллах Азза ва Джал, он что сказал? «Фаламма нусу ма дзуккиру бихи», когда они забыли о том, что им напоминали, Аллах сказал, то есть «Анджайна ллавина янхауна аниссу». Аллах сказал, мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния. Потом Аллах сказал: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. И подвергли ужасным мучениям беззаконников за то, что они поступили нечестиво. То есть если обратили внимание, Аллах Субхана ва Тааля здесь он говорит нам о двух группах. То есть о двух группах. Те, которые побуждали к добру ему, Аллах Субхана ва Тааля сказал, мы их спасли за то, что они побуждали к добру ему. И те, которые творили мерзость, Аллах Субхана ва Тааля, мы подвергли их ужасным наказанием. А что с третьей группой тогда? Я вас спрашиваю. Что можно сказать? Третья группа, что с ней случилось? Их наказали или их... Или Аллах Субхана ва Тааля, он их наказал, или он их спас? Потому что на это надо обратить внимание. Некоторые мусульмане, ты можешь найти один человек, он... то есть хамдуилла интенсивно занимается, то есть делает дава, призывает людям к добру и даже отпрессаемого. Другой говорит ему: ты почему им говоришь? То, что ты им говоришь, бесполезно. Понятно? И они опираются на вот такое сообщение. Понимаете? То есть некоторые люди, потому что они неправильно понимают Коран, и может быть, потому что они потакают своим желанием, то есть есть одна группа, нарушает законы Аллаха, вторая группа говорит им: бойтесь Аллаха, не делайте это. Сейчас бывают другие люди, которые они, то есть, наоборот, воюют против ту группу, которая побуждает к добру ему и удаляет от порицаемого, и пытаются, то есть, оправдать себя. И говорят: вот в Коране вот так сказано, некоторые люди сказали другим: вы почему увещеваете таких людей, который Аллах Субхана ва Тааля скоро или поздно он их погубит или он их подвергнет тяжелым мучениям. Некафи рахимах Аллах, и шейх Ас-Саади, и другие ученые сказали, у них есть два мнения по этому вопросу. Что случилось с третьей группой? Аллах их спас из наказания или Аллах Субхана ва Тааля, он их наказал? Понятно? Есть два мнения по этому вопросу. То есть, первое мнение, которое есть от Ибн Аббаса, ради Аллаху ан, и Ибн Катир, рахимахуллах, сказал, что это сообщение с хорошим иснадом. Один человек подошел к Ибн Аббасу, ради Аллаху ан, и видит, что Ибн Аббас плачет. Плачет очень так сильно. Сказал: о, Ибн Аббас, что случилось? Он сказал: из этих бумаг, или из этих свитки. И дали ему свитки, в них была написана сура Аль-Араб, седьмую суру. И он сказал: вот читайте аяты. То есть в этих бумажках было написано эту суру, и он начал плакать именно из этих аяты, которые мы сейчас с вами читали. Понятно? И, то есть он сказал, первая группа, Аллах Субхану Ва Тааля у нее наказал, потому что она слушалась Аллаха Субхану Ва Тааля. Вторая группа, то есть те, которые побуждают к добраему и удержать перед всеми, Аллах их спас, потому что они творили добрые дела. И третья, Бог их наказал. И третья, Бог их наказал, потому что они так говорили. И потому что они то есть помолчали и не побуждали к этому. Или, то есть, короче, он их наказал и так далее. Поэтому Абдуллах ибн Аббас начал плакать. Поэтому эта ая, она очень опасная. Те, которые то есть, ничего не делают, и наоборот, как мы говорим, то есть оставляют камни по дороге. Как по-русски говорят, то есть оставляют парку в полосах, да? Смещают людям. Мы говорим арабцам, то есть выбрасываешь камни по дороге, чтобы люди смогли нормально ходить. То есть люди, которые они не побуждали к добраему, они удержали от порицаемого и так далее. Аллах Субхану Ва Тааля, то есть первое мнение, что их наказали. И Ибн Катир рахимаху Аллах сказал это с хорошим иснадом от Ибн Аббаса ради Аллаху Ан. Второе сообщение, или второе мнение, Аллах Субхану Ва Тааля, он их спас. Аллах их спас. И то же самое от Абдуллах ибн Аббаса есть сообщение. Понятно? Тот Икрима, который, или тот человек, который подошел и сказал, о, ибн Аббас, то есть, но разве они одобрили то есть, поступки той группы, которые нарушают закон Аллаха Субхану Ва Тааля? Нет, они не одобрили. Понятно? И те ученые, которые поддерживают это мнение, они сказали, третья группа, она то же самое удержала от порицаемого и побуждала к одобряемому. Но просто они заметили, что не будет никакой пользы. Потеряли надежду, как говорится. Что эти люди вообще, они не хотят слушать и не хотят вообще справлять свою жизнь. Понимаете меня? Поэтому Аллах Субхану Ва Тааля, он их спас. Абдуллах ибн Аббас, когда этот человек так ему так говорил, в сообщении сказано, Абдуллах взял абаю, одежду, и подарил этому человеку, за то, что он говорил эти хорошие слова. Вы меня понимаете? Поэтому те люди, которые они ничего не делают, и говорят, что зачем их, им говорить, если они ничего не делают, и они опираются на эту историю, мы говорим, что есть два мнения. Первое мнение, что те люди, которые так сделали, то есть помолчали, ничего не говорили, то есть порицали тех людей, которые говорят, вы зачем делать им дава, значит, они Аллах Азаджи подвергли их наказание. То есть, если возьмем первое мнение, вы, то есть ваше это ай вам не помогает, а если используем второе мнение, что Аллах Субхану он их спас, понятно? Некоторые ученые сказали, это вторая, то есть это третья группа, она была из тех, которые побуждают к добраему и удержат перед самим. Просто они видят, что не будет никакой, нет никакой пользы от этого, и они не запретили им. Понятно? Если вы заметили, они не запретили этим хорошим людям, не говорите им, и пожалуйста, садитесь дома и так далее. Нет. Они просто их спросили, зачем вы... То есть говорите им, если по-любому скоро поздно или рано Аллах Субхану он их погубит и он, или он их подвергнет тяжелым наказанием, потому что они ослушали его. Поэтому я думаю, как вам понятно, иншаллах, насчет этого момента. И в конце концов, то есть Аллах Субхану Ва Тааля, эти люди, он их наказал. В толкованиях пишется, что когда наступила, то есть ночь, и те люди, которые собрали, то есть рыбу то есть ловили рыбу в субботу и так далее, они когда вернулись домой, каждый то есть человек зашел дома и закрыл дверь. На следующий день хорошие люди потеряли этих хороших людей, плохих людей. Хорошие люди, которые побуждали к добраему, они потеряли этих хороших людей, плохих людей, и заметили, что их нету и так далее. Когда они подошли, потому что был забор, то есть, или стенка, крепость, то есть такая стенка, которая окружает стены, которые окружают город, понятно? Они не смогли заходить через ворота. Не смогли заходить через ворота, потому что двери были закрыты. Один из них взял лестницу и поднял наверху эти стенки. И когда посмотрел так, сказал: «О, раби Аллаха, обезьяне, обезьяне». Вы меня поняли? Эти хорошие люди, они потеряли плохих людей. Пошли, чтобы зайти, то есть двери были закрыты. То есть, чтобы заходить через эту стену, крепость и так далее. Один из них взял лестницу и поднялся, то есть наверх. Когда посмотрел на тех, которые там есть, он повернулся к тем, которые его ждут, и сказал: «О, раби Аллаха, обезьяне, обезьяне». Когда они зашли, в некоторых сообщениях говорится, что обезьяне знали их родственников из числа людей, а люди не смогли знать их родственников из числа обезьян. Слышно вам, иншалла? Слышно в полтах, иншалла? То есть, когда хорошие люди зашли, то есть, в город, смогли открыть там и так далее, в некоторых сообщениях сказано, что обезьяне смогли знать их родственников из числа людей. Понятно? А люди не знали своих родственников из числа, то есть, обезьян. То есть, и потом, когда то есть, подошел то есть, этот обезьян, субханаллах, он их поменял их внешность. Они стали, субханаллах, как обезьяне. Валяяду биллах. Посмотрите, какое очень страшное наказание. И это очень большое унижение. Это, субханаллах, даже трудно представить. Человек, если Аллах, субханаллах, он из него сделал обезьян или свинью. Короче, в одно сообщение сказано, что когда один то есть, обезьян подошел к своему родственнику, потому что он его знает. Понятно? А он его знает. А тот человек нормальный, не знает. Он сказал, то есть нормальный человек, который хороший, он сказал: «Разве мы не сказали вам не нарушайте законы Аллаха и не нарушайте его заветы?» Собственно сказано, эти обезьяне голову так делают, то есть «да». Потому что они не могут говорить. Обезьяне или животные, они не разговаривают, как мы. То есть они так моргали свою голову, как «да». Да. Поэтому это, субханаллах, очень сильное, субханаллах, наказание и унижение. Поэтому Аллах, субханаллах, что сказал? Аллах сказал в Коране: «Тускульна алахум, куну кирдатан хасиин». Мы сказали им: «Будьте обезьянами презренными». Поэтому, баракаллаху фикум, из этой истории, то есть есть очень много выводов, хорошие, то есть фаваид, которые можно сделать из этой истории. Во-первых, что джавазу ль-касас, ау тахдит ан-нас биль-касас. Во-первых, то есть можно людям рассказывать истории. Но, как я сказал вам в начале урока, что нельзя делать это как манхадж. Путь для призыва только делать истории и так далее. То есть это первая польза. Можно людям рассказывать о этих людях, о этих историях. Второй момент. Опасности хутурат аль-хиял, то есть опасность, которая может быть, если человек он пытается обмануть или обходить законы Аллаха Азза ва Джал. Вы меня понимаете? То есть эти люди, когда они хитрили, эти люди, когда они пытались то есть обмануть людей и обмануть законы Аллаха Субхана ва Тааля, то есть Аллах запретил им ловить рыбу в субботу. Что они сделали? И сделали ямы и рвы, понятно? Рыбы туда попали в этот момент, и в воскресенье пришли и собрали. Ты когда говоришь ему: «Зачем это харам, тебе это не разрешается?» Он говорит: «Я не ловил рыбу в субботу, я ловил рыбу в воскресенье». Это обман, это хиль, то есть это хитрость, которая запрещается в исламе. Поэтому в исламе, почему Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям запретил этот путь и этот манхадж, понятно? Допустим, если Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям проклял человека, который он женится на жену другого человека, который разводится со своей женой трижды. В исламе, если ты дал своей жене три раза развода, то есть развелся с ней 3 раза, уже она не имеет права к тебе возвращаться. Только когда, если она выйдет замуж за другого, чисто так, за другого, и тот человек жил с ней, но она его обидела или не получилось, и он сам добровольно дал ей развод и не хотел при этом вернуть ее к первому мужу. Это можно. Если вышла замужем за другого, и потом не получилось, и тот дал ей развод, и период идда закончился, тогда она может вернуться к своему первому мужу. Но если кто-то женился на нее с намерением, что ее вернуть к мужу, не имеет значения, договорился ли с мужем или не договорился. Иногда бывает такое, он договаривается с первым мужем, давай женись на мою жену, я дам тебе деньги, потом через месяц дай ей развод. Или, пожалуйста, не имей с ней близость, я дам тебе деньги за это. Бывают такие люди. То есть, несмотря, договорился ли он с этим человеком или не договорился, если второй женился на нее, чтобы вернуть ее к первому мужу, Аллах Субхану ва Тааля проклял это, потому что это является хиль, это является хитростью, и пытаться обходить законы Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, вторая польза из этой истории, что аль-хиль, то есть хитрость, пытаться обходить законы Аллаха Субхану ва Тааля, являются запретными. Дальше, Аллах Субхану ва Тааля, Он делает фитну или делает искушение людям, несмотря они были верующие или неверующие. Человек, если он верующий, и Аллах Субхану дает ему фитна, то есть человек, если придерживает истину, и он выдерживает такое испытание, тогда, иншаллах, Аллах даст ему за это большое вознаграждение. А если человек, он нарушает законы Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах посылает ему фитну, искушение, чтобы он стал еще хуже. Если вы заметили, что Аллах Субхану ва Тааля сказал в конце 163-й ая. Давай будем прочитаем последние слова из суры, из 163-й ая, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Кадалика наблюхум бима кану яфсукун». Нам. Какой аят, Асад? 163-я. Когда сказано, так не подтверждали их испытания. Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу, поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали в несубботние дни. Так мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться. То есть Аллах Субхану ва Тааля может испытывать человека и дать ему фитну, и человек он его ослушает. И чтобы этот человек еще стал заблудшим, или чтобы он продолжал делать неправильно. Аллах говорит: «Кадалика наблюхум бима кану яфсукун». Так мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться. Давай еще открываем Аль-Анбия 21 суру, аят номер 35. Аллах говорит: «Куллю нафсин дзаиқату аль-маут ва наблюкум биш-шарри валь-хайри фитнатан». Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к нам вы будете возвращены. Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к нам вы будете возвращены. То же самое скрывает эти истории важность и великое достоинство Аль-Амру бимаруфу ан-нахи аль-мункар, то есть побуждает к добраемому и удерживает от порицаемого. Из этой истории делаем вывод, что надо так делать, надо дать людям советы, надо справлять ошибки или нарушения, поскольку человек он может. Понятно? Потому что Аллах Субхану ва Тааля спас тех людей, которые они так сделали. А те, которые нарушали его законы и так далее, он их, валияду биллях, наказывал. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как в Сахих Бухари и Муслим, сказал, لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. Одна из пророков, саллаллаху алейхи ва саллям, как Зайнаб бинт Джахш говорит, Бухари и Муслим, еще пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и он вскрикнул, то есть кричал, «Ла илаха илляллах, вайну лиль араби мин шаррин кад иктараб». Горе арабам из-за зла, который скоро наступит. «Футиха льяум мин радми яджуджа ва маджуджа митлю хада». Сегодня открылась стенки, где стенка, которая задерживает яджуджа маджудж, отверстие, и он потом показал своими пальцами, то есть большой палец и указательный. Он их так сделал, то есть отверстие. Вы меня понимаете, иншалла? То есть он сказал, сегодня открылось в этой стенке, которую сделал Дулкарнейн, знаете эту историю? Дулкарнейн, он сделал стену, чтобы Яджуж и Маджуж не смогли нападать на людей и так далее. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что в тот день в этой стене открылось отверстие. Такое, то есть его размер он показал, сделал такой круг. Большой палец и указательный. Потом Зайнаб бинт Джахш, его жена, сказал, о посланник Аллаха, а нахлаку ва фина салихун, разве мы попадем в гибель или нас погубят? Если среди нас есть салихун, то есть праведные люди, как мы можем попасть в гибель, если среди нас будут праведные люди? Сказал, наам, ида кафир аль-хабас. Да, если будет много разврата или много мерзости. То есть люди, праведные люди, если они будут молчать, если они не будут побуждать к добраму и удержать представимого, наказание обобщает всех. Наказание обобщает всех, не как раньше. Раньше верующие люди, если они сделали дава и слушали пророка, но народ не слушал их, Аллах говорит им, уходите, ушли из города, уничтожили этих слушников. Но сейчас здесь нет такого. Умма пророка саллаллаху алейхи ва саллям сказал вам, что Аллах оставил такое большое наказание для всех людей в конце. Поэтому вы можете заметить, в какой-то стране было землетрясение, или была какая-то эпидемия и так далее. Мы видим, что и праведные туда попадут, и плохие. Если люди, они не будут побуждать к этому великому делу. Поэтому Аллах Субхану Та'аля в суре Худ, что Он сказал? Открываем 11 суру, айлам 17. Аллах говорит, «Вама кана раббука льюхлика л-кура бидзулмин, ва ахлюха муслихун». Обратите внимание здесь. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. Твой Господь не станет губить города по несправедливости, если они праведны. Твой Господь не станет губить города по несправедливости, если они праведны. Что? Если они праведны. Нет, это по переводу это неправильно. По переводу это вообще это неправильно. Аллах Субхану Та'аля сказал, то есть, давай еще раз, как бы, то есть, если они праведны. То есть, Аллах Субхану Та'аля сказал в Коране, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Твой Господь не станет губить города по несправедливости, если они праведны. Это неправильно. Муслих – это не как салих. Аллах не сказал в Коране «Ва ахлюха салихун». Аллах не сказал в Коране, если жители этого города были салихун, то есть праведны. Нет. На арабском не сказано «салихун», на арабском сказано «муслихун». А ученый сказал, есть разница. Человек, он может быть салихом, человек, он может быть сам по себе, он хороший, но он не исправляет других людей. Вы меня понимаете? Бывает такое. А муслих, он сам по себе салих, и он исправляет других людей. Я думаю, иншаллах, вам понятно. Поэтому, иншаллах, если у вас в переводе, исправите это. Не если они будут праведны, нет. Если они будут, то есть муслихун, те, которые, то есть, исправляют. Или, то есть, потому что муслих, я сказал вам, каждый муслих салих. Муслих, то есть он сам по себе, он праведный, салих, и он исправляет других людей. Они обязательно, если он был салих, Аллах Субхану Та'аля их не наказывает. Вы меня понимаете, я думаю, иншаллах. Я дал вам далили, что люди, если они будут праведны, но они не справляют, Аллах Субхану их наказывает со всеми людьми. То, что хадит, который я дал вам, предыдущий, когда Зайнаб сказал, что Пророк сказал, горе арабам из зла, который скоро наступит. Он сказал, если среди вас будет, то есть вы попадете в гибель, даже если среди вас были праведные люди. То есть были салихун. А в ая сказано, ва ахлюха муслихун, то есть Аллах Азза ва Джаль не погубит какого-то селения по несправедливости, если ее жители, они были муслихун, то есть они были, исправляли, то есть мерзость и питались все это исправить. Поэтому, иншалла, на это обратите внимание. Из выводов, из фаваид, или из важных моментов, которые надо делать из этой истории, или из уроков, полезный урок, который можно взять из этой истории, что надо делать, побуждать кадавраему и удержать от перед самого, чтобы у нас перед Аллахом Субхана ва Та'аля было оправдание. И чтобы исправить людей. Вы меня понимаете? Человек, он не должен потерять надежду. Умар ибн Хаттаб, он был врагом пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Никто не ожидал, что он ислам примет. Но, альхамдулиллах, он ислам примет. Понятно? То есть, человек, я, Ива, и вы, и все мусульмы, мы должны побуждать, когда врагу, и удержать от перед самого, чтобы перед Аллахом, Субхана ва Та'аля, у нас было оправдание, что мы сделали то, что от нас зависит. И во-вторых, чтобы исправить, то есть, людей. Кроме этого, то есть, человек, который даёшь ему советы, то есть, не потому, что он не принимает твой совет, то значит, это будет оправдание для тебя, чтобы ты пристал делать советы или пристал побуждать к добраему или удержать от порицаемого. Вы меня понимаете? То есть, мы должны делать это. Несмотря, люди приняли то, что мы говорим, или не приняли. Потому что, к сожалению, бывает такой человек, он начинает интенсивно заниматься, если он заметит, что то, что он говорит, люди это принимают. Это неправильно. То есть Аллах Субхану Та'аля сказал Пророку Саллаллаху Алейхи Вассалям, «Вама аля расули илля аль-балах». На обязанности посланника только сообщение. То есть ты должен призывать и должен людям, то есть, рассказывать истину, дать им советы, а не приняли, альхамдулиллах, не приняли. Это не повод, чтобы перестать делать дава и дома сидеть, и ничего не говорить, и говорить, эти люди бесполезны, с ними не можно работать. Нет, ты заметишь, что с какими-то людьми нет никакой пользы. Понятно? То есть, очень много им рассказывали, так? Иди, говори другим людям. Если эти люди, все они нехорошие, и не слушали тебя, иди, расскажи другим людям, потому что не все люди, они одинаковые. И поэтому надо это сделать, потому что в достоверном хадите указывается, что если мы не будем побуждать к добраему и не будем удержать от порицаемого, Аллах Субхану Та'аля даст нам победу. И Аллах Субхану Та'аля от нас не примет дуа. Хадит, он с хорошим иснадом. Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям сказал, قال الله تعالى مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجب لكم وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم. То есть Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям сказал, Аллах говорит, то есть хадит аль-Кудси, побуждайте к добраму и удерживайте друг друга от порицаемого до того, как наступит момент или время, когда вы будете делать мне дуа, я от вас не приму. И когда вы будете у меня попросить, я вам не дам. И когда вы будете у меня попросить поддержку, то есть или победу, я вас не поддерживаю. Вы меня понимаете? Аллах Субхану Та'аля сказал, побуждайте к добраму и удержите от порицаемого до наступления такого времени. Когда будете делать мне дуа, я вам не отвечу. Будете попросить мне что-то, я вам не дам. И будете попросить у меня поддержку, я вас не буду поддерживать. Это очень опасно. Это говорит нам о том, что мы должны обратить на это внимание. И то же самое, если мы нашли человека, который он, альхамдулиллах, интенсивно занимается этим, и он, мы должны его поддерживать, говорим, джазак Аллах хир. Потому что не все люди, они храбрые. Иногда бывает трусливость у некоторых людей. Он боится говорить людям правду. Поэтому, если ты нашел другого человека, который, альхамдулиллах, он такой храбрый, и он разумный человек, и мудрый, и он призывает, и он делает то, что ты не смог сделать, надо его поддерживать. Говорит, джазак Аллах хир, барак Аллаху фик, и пусть Аллах Субхану Та'аля тебе поможет. Не будет, как, то есть мы говорим на арабском, Если люди, допустим, шли на джихад, то есть, или нет, то есть, если люди что-то... Есть поговорка, то есть, был один человек, то есть, люди воюют, понятно? Берут камни и выбрасывают, понятно? Он сидел и начал, то есть, говорить вот о тех, которые, допустим, воюют или бросают камни, чтобы выгнать кого-то или так. Он начал, допустим, о них говорить и так далее. Потом, то есть, вышло такое, то есть, как поговорка и так далее. Он не выбрасывает камни, и он их не собирает. То есть, ты, если не хочешь участвовать, и берешь, и выбрасываешь камни на врага, хотя бы собери. Собери для других, они возьмут это. Но он не выбрасывает, и он не собирает камни. Поэтому это плохо. Мы не должны быть такими, и мы не должны, то есть, субханаллах, то есть, как говорится, то есть, поставить камни по дороге, чтобы люди не смогли нормально ходить и так далее. Хорошо, братья и сестры, баракаллаху фикум, ваджзакум лаха. Конечно, выводы из этой истории можно их сделать очень много. Но я думаю, иншаллах, достаточно вам говорить то, что я сейчас сегодня вам говорил. Если, иншаллах, у вас будут вопросы по теме, пишите брату Джаним. Вы знаете, что у нас в комнате есть такие правила. Вопросы пишутся брату, и он мне читает. Если по теме не будет вопросов, тогда...